Глава пятая. И миновали они сожженный обетный крест из лиственничных плах с двускатной тесовой крышей и крохотным эмалевым образком Божьей Матери умиленной. Именно здесь в старопрежние времена случилось иноку Петериму видение, тут и похоронен был он, а не на мертвой горке за монастырем. И, пройдя бережину сквозь, ваташка подступила к беловоде. Глянул донат вверх, яхнул, не скрывая удивления и торжества. Столь маленьким и ничтожным вдруг помыслил себя. Двойная стена городища земляной засыпкой и подмостьями на случай обороны была рублена из неохватных бревен с заостренными верхами высотой сажени в 3,5. Откуда? И лес такой плавили, но пригнаны пали столь плотно, что меж ними, пожалуй, исхитрись человечий волос протянуть. По углам высились сторожевые башни на ряжах с колокольными звонами. Гудел, не уставая, в монастыре 300-пудовый батюшка-колокол, отлитый монахами-братьями. С 5 же угловых башен согласно подтетенькивали его сыновья. Да малые дочери согласно подгуливали, тенорили, колокольцы внучатые. Весь остров был залит звоном и боем, и мелкой подголосицей, и стеклянной хрупкой дробью, казалось, сама мать земля пела, торжествуя: «Милости просим, радуйтесь, милости просим, радуйтесь». Но странно, что благовест не расстилался понад озером, не утекал предательски, не ударился в чужие пределы за лесистые хребты, но алым куполом подымался в белесую жидкую синь, слегка подмуравленную заходящим солнцем. Что за причина? Что за торжество? — снова подивился донат, уже от всего млея, не в силах оторвать взгляд. Они шли, окруженные неоружной ваташкой. Брусчатая дорога некруто вздымалась меж высокими двужирными избами. Эти пятистенники, по задам окруженные репищами и вонными амбарами, но без высоких заплотов, как водится по всей Сибири, тоже чем-то напоминали милую дальнюю родину. И здесь, как и в Поморье, со хлупней то ржали деревянные кони, то стонали и хоркали костяные олени, свесив над улицей ветвистые рога. Благовест обволакивал беловодье, и от согласного колокольного пения избицам, наверное, тоже хотелось расти, и они тянулись вверх крутыми скатами крыш, деревянными узорчатыми дымницами, каждой связью еще не тронутого древоточцем тела. Передами хоромы гляделись на улицу, дорога велась под косящими оконницами, закручивала одну петлю, потом вторую, но часовня золотым шелом, казалось, не приближалась и виделась недоступной. Пока двигались мерной поступью, донат насчитал 300 изб. Потом открылся взгляду небольшой прогал, травянистый лужок, за ним вставала монастырская стена, натуго перевязавшая монашескую обитель. И еще чему поразился донат, когда кружили они по городищу, что в скопах народа, высыпавшего на заулке, в подворье, на улице, свесившихся любопытно из оконниц, не виделось ни одного печального или завистливого, грубого или слезливого обличия. Весь народ ликом был удивительно светел, а телом крупен и породист, и только темные продолговатые глаза, да крутые туземные скулы выдавали присутствие чужой крови. Женщины были в темно-синих сарафанах, костычах, темно-синие платы по староверскому обычаю, в роспуск зашпилены ушей, на ногах кожаные полусапожки с серебряными пряжками. Девицы-хваленки, что на выдане! Те в голубых расшитых рубахах с опоясками под самую грудь, тугие щеки, молоком промытые и густо нарумянины, брови насурблены, русые с рыжиной волосы убраны в тугие косы. и ни одной среди женщин старицы согбенной, подпирающей дряхлой свою баташком, как водится по всей Руси. Мужики же, напротив, все в белом. Белые долгие рубахи ниже колен и белые порты, лишь на плечах короткие меховые поддевки, крытые темно-синим своедельным сукном. На ступнях остроносые опорки без каблуков, волосы подбиты в кружок, и чтоб не сыпались на глаза, подобраны кожаной тесьмой. Но парни... Те в алых рубахах с косым воротом, с позументами, в наборных серебряных поясах и шелковых шальварах, туго перевязанных под щиколотками, а на русых кудрях легкие пуховые скуфейки. И снова меж мужчин ни одного трухлявого старца, прибитого годами. Будто и не изживался народ, а вечно молодея так и тянулся в небо или в ранних годах исходил на нет. Но кабы зрелую пору засыхал народец, то давно бы уж извелось беловодье, и бы льем поросло. С великой жалостью и недоумением, как на несчастненьких, глядели беловодцы на скитальцев, дивились их печальному и истерзанному виду. Так полагаю, что в тех землях, откуда явились побродяжки, все так живут. И от этой мысли сердечная радость не тускнела, но, напротив, обретала большую крепость. Не доверяя глазам, насельники щупали паломников, касались края одежд, а кто и норовил погладить за заскорбелые руки, кричали, как глухонемым: «С каких стран-то идете? С басурманских, аль, с арабских? Там, сказывали, антихрист правит. Есть ли кто живой на Руси, или все избылось? С Руси идем, с Руси!» Коротко отвечал донат, и глаза его увлажнялись слезами. «Вот и дома!» — шептал он, уверовав в край пути. «Вот и сбылося!» Допрос первый. Монах-сторож открыл узкую дверцу в стене, и ваташка, теснясь, вступила в монастырь. И батюшка-колокол сразу смолк, и, покорившись ему, затихли звоны на башнях крепостной стены. И стало так тихо, что защемило в ушах. Из часовни повалил народ. Монахини и монахи, все в черных грубых рясах, многие босиком. Кто не мог идти сам, тех вели под руки. С виду не столь и великая, часовня оказалась на удивление емкая, и когда вышли молельщики, они затопили и паперть, и площадь близ часовни. Сколько же их здесь? Тысяча, а бы больше. Лишь подумал донат, но поклонники тут же и растаяли, и истекли по келийкам, сжавшимся вдоль монастырской стены, да в больничные кельи, да в поварню, а кто и в швальню, и в портомойню, в коровьи дворы. Караульщики, до того теснившие донаты из Семагина, как бы скрывавшие их от чужого взора, тут же и расступились. Встали по четверо с каждой стороны и ввели за третью стену с аршин высотою, не более. Это и был центр беловодья, где жил сам учитель. Весь просторный двор был обнесен малыми рубленными кельями, где жили 12 апостолов. На травяном лужке, видные отовсюду, стояли 4 каменных идола, глядящие в разные стороны. Сам учитель Елизарий жил в двужирном доме. Верхние жила с высокими стрельчатыми окнами опоясывала галдарея. Где-то Малинова позвал колокольчик. Распахнулась дверь на галдарею, и решительно появился учитель. Караульщики упали на колени, и донат тоже с охотою повалился ничком, сладостно и глубоко вдыхая запахи настоявшейся жирной травы. Лишь Семагин строптиво упирался и постукивал посохом, гордыня не давала ему склонить голову. Кто-то, однако, успел содрать с него лисий облезлый куколь, и заскорбевшие в дороге грязные волосы встали на голове колтуном. — Склони вы, юнехрист! — грозно прошипел главный ватажник, и, не вставая с колен, потянул Семагина за рукав сермяги. Завязалась короткая задышливая схватка. Семагин багровел, фушкал, плевался, но упирался молча. — Оставьте его, — — приказал сголдарей учитель и, благословив всех, ушел в дом. Скитальцев же повели подземными коридорами, пока они вовсе не потерялись. Сторожа освещали дорогу яркими факелами, и бревенчатые стены отсвечивали багровым, будто напитанные кровью. Потом бродяг развели по кельям, каждого особь. Явились молчаливые старухи-монахини с шайками горячей воды. Намыли несчастных, обиходили, покрыли черными грубыми рясами, накормили и напоили горьковатым сытным отваром. И глубокий сон сразу сшиб скитальцев. Наутро Донат очнулся настолько здоровым и чистым, будто не испытал изнурительной смертной дороги. Опять молчаливые монахини дали штей да квасу и повели на волю. На одном из переходов в тупичке попался Симагин с провожатым. Он был по обыкновению хмур, без куколя и посоха, не знал, куда деть руки. Он бормотал что-то, порой повышал голос, будто грозил кому-то, знать готовил проповедь. Скитальцев ввели в верхнюю просторную залу, лишенную всякого убранства, отчего она оказалась особенно светлой и пустынной. Солнце било в стрельчатые цветные оконницы, и голубое с золотым. Переливы радостных красок поначалу ослепили Доната. Он зажмурился, привыкая. Апостолы были в сборе. Они поначалу едва увидели сквозь голубую дымку и показались росписью на стене, столь недвижные и торжественно сидели они на длинной лавице, покрытой шерстяным ковром. Они были в длинных голубых подризниках, левое плечо перепоясано розовым лентием наподобие ораре, на ногах кожаные чуни с загнутыми носами. Тут снова раздался малиновый кроткий звон, открылась невидная прежде дверца, и, ведомый двумя черными служками, вошел учитель. Он был босс и ступал неслышно. Светло-голубые широкие глаза были задумчивы. Учитель словно был смущен чем-то. Только сейчас Донат близко разглядел учителя и удивился его облику. В этом живом, полном энергии лице не было постной желтизны и удрученности, а поклеповатый, вислый, с широкими взрезанными ноздрями нос и сочные толстые губы сообщали ему то добродушие, что дается природою добрым и щедрым душою людям. Он сел на лавицу и заполнил пустующий прогал меж апостолами. Те как бы сдвинулись теснее и стали единым целым. — Мы хотели бы послушать вас, — тихо сообщил учитель и обвел взглядом собор. Сидящий рядом апостол, согбенный старик, с вывернутым левым глазом наклонился к учителю и что-то дерзко зашипел, но учитель не оставил его слов в тайне. «Отец Геннадий сообщил мне, что ты бес, у тебя волосы на выворот и хвост топырится. Может, ты явишь нам сии приметы?» Собор добродушно захихикал. Симагин побагровел. Учитель хлопнул в ладоши, вошли служки в черном и внесли низкую скамью. Донат сел, с любовью озирая апостолов сквозь сиреневый туманец. В часовне шла служба, и согласное пение обволакивало дом учителя. — Не судите, да не судимы будете! — воскликнул Симагин. — На Бога покусились презренные твари! — Самозванец! — взвизгнул апостол Геннадий. Полтора века он прожил на земле. Он помнил еще устроителя Беловодья, инока Захария. — Я давно поджидал тебя, давно! — торжествующе воздев палец, объявил апостол. — И ты явился, Антихрист! Меня не проведешь! Не! Еще старец Елизар Анзерский остерегал, и явится к вам, — говорил он, — Антихрист, ликом смугл, а на шее у него будет черный змей. Донат задрал глаза и вздрогнул. На толстой шее Симагина становые жилы набухли и посинели, напоминая спящую змею. Но такими словами Симагина не запугать, его лишь разожгли угрозами, распалили сердце, вдунули в него жизнь. — завопил он и засмеялся скрипуче, мелко. — А, бесенята! Ежели не бесенята, так по что спрятались? По что живете, не как добрые люди? Собор зашевелился, ропот прошелся по апостолам, и лишь тот, сидящий с краю, смуглый, с курчавыми волосами, цепко, с жадностью, глядел на Семагина. Взгляды их скрестились, и чтобы отныне не говорил самозванец, он обращал к нему, обволакивал его словами, отравлял ядом его душу, чуя в нем своего собрата, подзуживая и растравляя его скрытную тщеславную душу. Сейчас Семагин готов был растечься, всего себя отдать, перелить в молодого инока. Он лишь спросил его мысленно: «Ты хочешь стать учителем?» И молодой апостол отозвался: «Да, кто знает, как сочиняются духовные союзы». Но неисповедимым образом такие люди вдруг находят себя среди огромной толпы и в короткое время заключают тот союз верности, кои не разорвать и смерть. Учитель поймал перекрестный взгляд апостола Авраама и самозванца и вздрогнул. И вся тревога, и трехдневные споры на соборе пускать нет в беловодье незваных вдруг показались напрасными. Какую слабость таит слово! Какую неведомую, испепеляющую, подтачивающую власть несет в себе. Лукавое слово имеет ту сладкую силу, кое даже в стане непримиримых врагов может найти себе товарищ. Оно может затмить самый светлый ум. Именно слово переносит ту страсть, коей можно обуздать и полонить, или повести за собою любого твердого человека. А знаете ли вы, еретики, что вот-вот небесные трубы возвестят начало моего тысячелетнего царства? Ты, брат, полегше насчет еретиката, — миролюбиво подсказал учитель. Апостол Геннадий не мог успокоиться, бил пяткою, едва доставая пола, и не скрывал своего презрения к самозванцу. — Мы от еретиков-то, батюшка, сквозь Русь бежали в старопрежние времена, — и истинную веру строго блюдем. Какие ж мои еретики! — Что? — перебил Семагин. — Попрятались, как шиши, воры клейменные. Али мести боитесь закона? Так всякая власть от Бога. На что ваша воля, коль она хуже тюрьмы? — Да куда уж вольней-то, батюшка? — простодушно развел руками учитель. Он не мог взять в толк, отчего так пылает и гневается незваный гость. Не ему ли быть ниже травы, а он ерестится, растыковался, как глухарь на елени. У нас, почитай, рай или вру. Рай, рай, — закивали седовласые апостолы. Светлая, глубокая чистота была в их невинных, выцветших глазах. И лица, казалось, просвечивали сквозь. Такие люди будто бы не стареют, не изнашиваются и не умирают. Воля, когда во! Размахнулся руками Семагин. — А у вас во! — показал кукиш. И почудилось скитать, что на его жест молодой курчавый инок согласно кивнул. — Истинную волю только тогда получите, когда сохраните того человека, который найдет ее вам. — А как узнать сие? Глаза пошире разуйте, босота! Семагин выпятил грудь, очевидно намекая на себя. Курчавый инок отчего-то потупил взор и слабо смутился. «Истинная воля до тех пор не дается, пока не прольется много крови христианской. Мы же от крови бежали!» — вскрикнул апостол Геннадий. «Много кровищи прольется, много, и на ней вырастет алый цветок. И царь про то знает, и крепко-накрепко приказал меня караулить денно и ночно, и до моей избы не допускать ни господ, ни чиновников, ни попов, ни прочего бродячего люда. А я вот исхитрился, да из-под стражи-то и избег, и буду отныне у вас ждать часу, когда приедет сюда молодый юнош лет 17, и будет у него на правом плече медаль золотая, а на левом серебряная. Тому вы поверьте, и меня выдайте, и принесу я вам тогда волю истинную». Но что за воля слаже нашей? Нас, говорят, сыском сыскались. Это бес пеленами очи завесил. Но как ж тебе, мил человек, поверить, ежели ты самозванец, сам себя богом нарек, и без стыда на лице? И снова бес вас искушает, торжествующе сказал Симагин. Оловянный взгляд неподвижных глаз был гнетущ, тревожен и имел власть необъяснимую. Ежели бог, так в него верить надо, и все, надо в ножки пасть, а вы раскумекиваете, и так, эдак, все выгоды кругом ищете, бес и поймал. А в другом каком месте ты по что волю не устроил? Ты по что к нам поперся? Ты б дал там отки воли. И снова бес глаза засит. Разве бога спрашивают, откуль ему волю двигать, с какого конца Руси? Разве тебя, отец, спрашивали, где родиться? Где бог дал, там и явись на свет. Там, значит, и нужен, там, а не в другом месте. Апостол Геннадий смолчал, но он стриг самозванца глазами. Курчавый инок согласно кивал головою, то ли Симагину, то ли своим мыслям. С лица учителя не сходила задумчивая смутная улыбка. Знать бы ему, ведать сердешному, как своими руками с этой минуты разрушал он воздвигнутые за долгие годы неимоверного труда. Да полноте, может ли слово сокрушить то, что имеет корни и укрепу в земле матери? Слово это августовский сполох в ночи. Отблеск замирающего солнца, блик в озерной глади, утекающее курчавое облачко в небе, разве солнечный блик может затмить озеро или выпить его, иссушить? Полноте! Пусть говорит нездешний человек, явившийся из далекой Руси, из родины нашей. Раз пришел к нам, значит, Богу угодно было. Так размышлял учитель, не сводя кроткого взгляда с гостя, и тем поощрял его. Пусть прояснится человек, пусть вынырнет из темени, тогда знать будем, с чем явился к нам, с каким умыслом. Правда, говорит с апостолами, как с малыми детьми, неуважение чинит, что не подобало бы гостю, смирения мало, в гордыне горит, так и в пещере огненной, глаза будто кресало, искры брызжут. Отчего, сыне, с нами беседу ведешь, как с малыми детьми? Как не дети, и в самом деле истинно дети, какой от вас прибыток на Руси? Продолжал насмешничать Симагин. Спрятались от мира и родину забыли. Родину мы чтим. Далеко она, но близка в памяти. Потому и тебя допустили на Кий остров, не отвадили, по добру, по здорову не спровадили. Ибо земляк с тобою, земляк наш сородич, и очень хотим мы опознать, как родова там наша. — А это, выходит, не родина, — переметнулся Симагин, не желая отдавать разговор. — И это родина! — с достоинством отозвался учитель. — Так вы, лжецы, к тому, фарисеи и двуличники, разве можно человеку иметь две родины? Вон и я последние всеобщие испытания невозможно единому двоитеся, но каждый должен к единой стороне преклонитеся. Но вы не токмо родину разменяли, но и Бога позабыли, в лицо его не признали, а я вдруг вам и явись, всех царей царь, и вы меня притесняете, допрос ведете. Что ты заладил, голубчик, у тебя язык чирьями порос? Апостолы поднялись с лавки, низко поклонились на все стороны света, особливо учителю, и удалились в боковую дверцу. Явились служки в черном и развели скитальцев по келье. Учитель же медлил, предаваясь смутной тревоге. Он видел, как по двору провели незваных гостей. Тот, что постарше, новоявленный бог, часто оборачивался и грозил с кому-то худым, скрюченным пальцем. А истинный бог не грозится, что попсту грозить, лишь одно сотрясение воздухов. Но, однако, учитель почувствовал вдруг вину за недавний гнев, и уже с непонятной ревностью и пристрастием следил за Симагином. — Господи, дай укрепы! — задумчиво молвил учитель и тяжело вздохнул.